Глава 33. Проснулся Николай Иванович на другой день рано, еще только светало. Первое, что у него мелькнуло в голове, было слово «прокурор». «Господи, пронеси беду мимо!» — проговорил он мысленно и уже не мог больше заснуть, хотя часы показывали только 7 час. Ему даже и не лежалось. Он встал, надел туфли, накинул на себя пальто вместо халата, сел к столу и принялся курить. Глафира Семеновна еще спала. Он злобно посмотрел на нее и подумал: «Спит глупая, как будто бы мое несчастье до нее и не касается. Ведь задержат меня здесь, так и ей придется остаться со мной. Ах, женщины, женщины, как вы легкомысленны!» — подумал он. Но он все-таки не хотел будить жену и перешел в другую комнату. Ту самую, которую он взял вчера себе для приемной, чтобы принимать к себе газетных корреспондентов. Здесь было холодно, ее с вечера не натопили, его стало знобить, и он, усиленно куря папиросы, стал ходить из угла в угол. Время тянулось медленно. Николай Иванович сходил за платьем и за сапогами, оделся и уже сверх платья надел на себя пальто. Затем пересчитал от нечего делать имеющееся у него золото, русские бумажные деньги и сербские бумажки. В коридоре стали раздаваться шаги. «Позвать разве слугу и потребовать чаю?» — задал он себе вопрос. «Кстати, спрошу его, не идет ли какого-нибудь поезда по направлению к Константинополю раньше полудня? Тогда можно с этим ранним поездом и уехать куда-нибудь, а уж там и пересесть на константинопольский поезд. В Константинополь есть всего один поезд в 1:00 дня, это я знаю. А может быть, не найдется ли раньше другого поезда до какого-нибудь хоть паршивенького городка, нам только бы уехать из Софии?» Соображая все это, он сделал еще несколько шагов по комнате, постоял в раздумье около пуговки электрического звонка и, наконец, нажал кнопку. Коридорный явился, приветствовал Николая Ивановича с добрым утром и спрашивал, хорошо ли он почивал. «Чаю, самовар, вот в эту комнату подадите», — приказал ему Николай Иванович, но о поезде, дабы не навлечь на себя подозрения, сразу его не спросил. Явился чай с пыхтящим по-прежнему грязным самоваром, но самовар этот уже не привел в умиление Николая Ивановича. Поставив на стол принадлежности чаепития, коридорный остановился у дверей и, улыбаясь, проговорил: «Днесь можете заповедать на обед русский щи, господине экселленц. Готовач, повар, сказал, что он может готовить и». Николая Ивановича взорвало. «Какой тут обед? Мы хотим сегодня как можно раньше уехать в Константинополь», — сказал он. «Сей день, днесь?» — удивился коридорный. «Да, да. Сегодня утром, и чем раньше, тем лучше. Я получил на почте письмо». Коридорный стал доказывать, что трен железницы, железнодорожный поезд, идет в Цариград только в 1:00 дня, и экселленц всегда успеет пообедать. «Нет, нет, мы хотим уехать даже раньше 1:00. Нам нужно встретиться до 1:00 кое с кем на следующей от Софии станции. Я забыл, как эта станция называется. Так вот, нет ли какого-нибудь поезда пораньше, хоть и не до Цариграда?» «Есть. Имам, экселленц. До Беловы», — отвечал коридорный. «Вот, вот, до Белого нам и надо», — подхватил Николай Иванович. «Когда идет этот поезд?» Оказалось, что до Белого есть местный поезд в 11:00 утра. Николай Иванович оживился. «Вот и отлично! Вот на этом поезде мы и поедем», — заговорил он. «Пожалуйста, поскорей приготовьте нам счет и экипаж. Поскорей только! Мы уедем на железную дорогу в 10, даже в 9 часов. Чем скорее, тем лучше. Так, пожалуйста, поскорей! Бакшиш вам будет хороший!» Коридорный поклонился и исчез. «С кем это ты там разговариваешь?» — послышался из другой комнаты заспанный голос Глафиры Семеновны. «А, проснулась! Вставай, милая, скорей!» — воскликнул Николай Иванович. «В 9 часов мы уезжаем. Есть ранний поезд, да какой-то Беловый, черт ее дери! Вот в эту Белову мы и поедем. Ведь нам в сущности все равно, куда бы ни ехать, только уехать. А это по дороге в Константинополь. Господи, господи, пронеси только мимо этого прокурора!» — вздохнул он. Было уже 7 часов. Глафира Семеновна стала вставать. Началось надевание чулок, юбки. Затем последовало умывание. Умывался Николай Иванович и ворчал на жену. «Просто удивляюсь я на тебя. Как можно до этой поры спать, если над нами стряслась такая беда?» — говорил он. «Я уже давно встал. У меня и чай готов. Ты это что, капот надеваешь? Нет уж, ты прямо дорожное платье надевай. Я экипаж заказал. Мы как напьемся чаю, так сейчас и поедем на станцию». «Хорошо, хорошо. Только ведь прокурор нас может и на станции захватить», — отвечала она. «Там даже хуже. Ведь он может нам сделать скандал при публике». «Ты меня пугаешь! Что ты меня пугаешь, милая?» — закричал муж и схватился в отчаянии за волосы. «Ах, кругом вода!» — вздохнул он и, подумав, прибавил. «Впрочем, будь что будет, а все-таки мы уедем на станцию как можно раньше». Супруги сидели в приемной и пили остывший чай. «Хоть бы поесть что-нибудь в дорогу», — сказала Глафира Семеновна. «Какая тут еда, милая! Только бы удрать поскорее! Там на станции чего-нибудь поедим», — проговорил Николай Иванович. «И удивляюсь я, как ты можешь при такой тревоге еще есть хотеть? Впрочем, ведь вот булки поданы, кушай. О, только бы все это благополучно пронеслось! Большую свечку я поставлю!» — вздыхал он. Раздался стук в дверь. Николай Иванович вздрогнул. «Святители! Уж не прокурор ли?» — прошептал он. Но это был слуга. Он принес счет гостиницы и сообщил, что в 9 часов экипаж будет у подъезда. Николай Иванович заплатил ему по счету и дал 5 левов на чай. Коридорный чуть не до земли поклонился ему. «Слушайте», — наставительно сказал ему Николай Иванович, «после нашего отъезда, если кто будет спрашивать про нас, всем говорить, что мы не в Царьград, а в Вену уехали. Поняли?» «Разбиром, господине экселленц!» Снова поклонился коридорный и удалился. «Ну, Глафира Семеновна, все ли у тебя уложено? Будь наготове!» «Господи, как бы поскорее удрать!» — прошептал Николай Иванович и в нетерпении зашагал из угла в угол по комнате, нервно затягиваясь папироской. Так прошло с 30 минут. «Ну вот, опять стук в дверь!» «Кто там?» — закричал Николай Иванович. За дверью по-болгарски разговаривали 2 голоса. Наконец в комнату заглянул коридорный и доложил: «Экселленц, господин прокурор молит, да видите, экселленц». Николай Иванович застыл на месте и побледнел. Глафира Семеновна слезливо заморгала глазами.